Глава 21. После исповедания, провозглашение, благодарение и хвала. В молитве освобождения в 18 главе сначала была подчеркнута истина, открытая в послании к евреям 3:1, что Иисус является первосвященником исповедания нашего. Тот же самый принцип должен руководить дальнейшим развитием наших взаимоотношений с Господом. На каждую ситуацию, с которой мы сталкиваемся, мы должны реагировать соответствующим исповеданием из Писания для того, чтобы способствовать первосвященническому служению Иисуса в нашу пользу. В большинстве ситуаций у нас есть три возможных варианта. Совершить позитивное исповедание из Писания, не делать никакого исповедания, совершить негативное исповедание, не соответствующее Писанию. Если мы совершаем позитивное исповедание, мы высвобождаем служение Иисуса, чтобы Он помог нам и вышел нам навстречу, когда мы в нужде. Если мы не делаем исповедание, то мы оставлены на милость обстоятельств. Если мы делаем негативное исповедание, мы открываем себя злым демоническим силам. В 12 главе, в которой речь идет о наложенных на себя проклятиях, были приведены разные примеры, показывающие то, каким образом негативные слова высвобождают злые враждебные силы в жизни людей. Важно различать между библейским исповеданием истинной веры и такими вещами, как позитивное мышление, высокомерное самовнушение или так называемое высвобождение подсознания. Существует три главные различия. Прежде всего, исповедание в библейском смысле ограничено утверждениями и обетованиями Библии. Оно выражается в произнесении своими устами того, что Бог уже сказал в Своем Слове. Библейское исповедание по самому своему определению не может выходить за пределы Библии. Во-вторых, исповедание связано с условиями, относящимися к произносимому обетованию. Великое большинство обетований в Библии содержит условия. Бог говорит по сути: «Если ты сделаешь это, тогда я сделаю то». Если мы не делаем этого, тогда у нас нет права ожидать, что Бог сделает то. Исповедание имеет силу только тогда, когда выполняются соответствующие условия. Оно никогда не заменит послушание. В-третьих, исповедание не может быть сведено к удобной системе, действующей по человеческой воле. Согласно посланию к римлянам 10 главы 10 стиха, исповедание эффективно только тогда, если оно исходит из веры, находящейся в сердце. Существует коренное различие между верой в сердце и верой в разуме. Вера в разуме является плодом процессов в нашем разуме. Все, что она может произвести, это слова, не имеющие силы. С другой стороны, вера в сердце рождается только Святым Духом и производит слова, облеченные силой для исполнения того, что исповедано. Божьи обетования для сердечной веры недостижимы для умственной веры. Что касается излияния веры в сердце, здесь Святой Дух ревниво хранит свою суверенность. На него не действует колдовство. Никто не может манипулировать им или запугивать его, или заставлять делать его нечто против его воли. О такой вере Павел говорит нам в послании к Ефесянам, во 2 главе, 8-9 стихе, что она не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Умственная или душевная вера часто побуждает нас к гордости и самоуверенности. Истинная вера в сердце, напротив, смиренно признает свою полную зависимость от Бога. Но обладая такими качествами, исповедание, правильно понятое и практикуемое, может стать решающим фактором в христианской жизни. В послании Иакова в 3 главе в 4-5 стихе апостол сравнивает язык с рулем корабля. Несмотря на свои небольшие размеры по сравнению со своим кораблем, руль определяет курс, по которому следует корабль. Используемый правильно, он будет вести корабль в целости и сохранности до назначенного порта. Используемый неверным образом, он будет причиной кораблекрушения. То же самое относится к тому, каким образом мы выражаем свою веру. Правильное исповедание может привести нас во все благословения, обещанные Богом. Неверное исповедание может увести нас очень далеко в сторону, в опасные, несудоходные воды, где нас ждет крушение. Люди часто не готовы принять ответственность за слова, которые они произносят. Однако, согласно словам Иисуса, нам не избежать следующего: «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Наши слова либо подтвердят нашу праведность в Божьих глазах, либо они приведут нас под осуждение, третьего не дано. Согласно посланию к римлянам, 10 глава, 10 стих, сердечная вера достигает полноты только тогда, когда она исповедана устами. Это относится и к неверию. Когда мы выражаем свое неверие словами, мы высвобождаем их негативную силу, действующую против нас и удерживающую от нас благословение, которое Бог обещал вере. Послание к евреям содержит два предупреждения относительно важности правильного исповедания. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. И затем в послании к евреям в 10 главе сказано: «И имея великого священника над Домом Божиим, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». В каждом из этих отрывков есть прямая связь между нашим исповеданием и служением Иисуса в качестве нашего первосвященника. Тот же самый принцип проходит через весь Новый Завет. Именно наше исповедание соединяет нас с Иисусом как нашим первосвященником и высвобождает его священническое служение в нашу пользу. Не менее сильно эти отрывки подчеркивают необходимость неуклонно или твердо держаться за свое исповедание. Очень важно начать с правильного исповедания, но этого самого по себе недостаточно. В каждой последующей ситуации, которая находится в данной плоскости, мы должны постоянно держаться нашего первоначального исповедания. Послание к евреям 10.23 призывает нас не просто держаться нашего исповедания, но держаться его неуклонно, или, как говорит другой перевод, без качаний из стороны в сторону. Ясно, что будут различные ситуации, которые попытаются нас поколебать. Колебание может выразиться в отказе от правильного исповедания или даже в изменении позитивного исповедания на негативное. В любом случае, предупреждение против колебания показывает, что давление, направленное против нас, будет иметь одну цель – заставить нас отменить или даже отречься от нашего первоначального правильного исповедания. Вся концепция правильного исповедания выглядит настолько простой, даже упрощенной. Надо лишь сказать о каждой проблеме или о каждом испытании в точности и только то, что говорит об этом Библия, и продолжать говорить это. Да, это так просто, но в то же время на практике так трудно. На самом деле я должен был прийти к выводу, как на основании собственного жизненного опыта, так и наблюдая за окружающими меня людьми, что это, вероятно, наиболее серьезное испытание характера и посвящения каждого христианина. С таким испытанием встречался каждый христианский мученик. Встречая обвинения, плохое отношение, пытки, он делал еще большее посвящение – держаться своего исповедания истины до конца. Когда обвинения приходят от видимых людей врагов, то все более-менее понятно. Но есть другого рода испытания, не такое явное, когда обвинения идут из духовной сферы, направленные против разума невидимыми демоническими силами. Однако суть испытания остается той же самой. Мы должны держаться исповедания истины с непоколебимой решительностью до тех пор, пока эти невидимые силы не замолчат и не удалятся. Любой христианин, успешно преодолевающий это испытание, может быть уверен, что он станет побеждающим, и как побеждающий он унаследует благословение, обещанное Богом тому, кто побеждает. Однако, чтобы дать вере ее полное победоносное выражение, есть еще одна библейская концепция, которая идет еще дальше, чем исповедание. Это провозглашение, образованное от латинского глагола, обозначающего «выкрикивать» или «громко кричать». Провозглашение означает сильное, уверенное утверждение веры, которое не смогут заставить замолчать никакая оппозиция или разочарование. Оно предполагает переход от оборонительной позиции к атакующей. В Псалме 117 с 11 по 17 стих псалмист описывает подобное переживание. Враги окружили его со всех сторон и были близки к тому, чтобы уничтожить его, но Господь вмешался и дал ему победу. Переход от обороны к атаке описан в стихах 15 и 17. «Глаз радости и спасения в жилищах праведников! Десница Господня творит силу! Не умру, но буду жить и возвещать», то есть провозглашать, «дела Господни». Таково было радостное, уверенное провозглашение о том, что Господь сделал для него то, что поставило печать на его победу. Используемое правильным образом, оно сделает то же самое и для нас. Конечно, мы используем уверенное провозглашение всего того, что Бог предусмотрел для нас через жертву Иисуса. Когда мы используем уверенное провозглашение всего того, что Бог предусмотрел для нас через жертву Иисуса, то это будет естественным образом вести нас к двум формам выражения – благодарению и хвале. Если мы действительно верим в то, что мы провозглашаем, то в этом случае есть только одна естественная реакция. Там, где есть истинная вера, провозглашение всегда будет сопровождаться благодарением и хвалой. Несмотря на то, что благодарение и хвала тесно взаимосвязаны, между ними есть различия. Проще говоря, мы благодарим Бога за то, что Он делает, мы хвалим Его за то, кем Он является. Соединенные вместе благодарение и хвала дают нам прямой доступ в Божье присутствие. Это наглядно описано в Псалме 99, 4 главе. «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его». Псалмист описывает здесь две стадии приближения к Богу. Во-первых, мы входим в Его врата со славословием, то есть с благодарением. Затем мы переходим в Его дворы с хвалою. Это приводит нас в непосредственное присутствие Божье. Если мы не исполняем этих требований для получения доступа, мы можем взывать к Богу, но только со значительной дистанции. В своей милости Он будет отвечать на наши мольбы, но у нас не будет доступа непосредственно в Его присутствие. Благодарение и хвала – это то, как наша вера может отреагировать самым быстрым образом. Всякий раз, когда Бог дает нам обещание благословить или открыть свое обеспечение, приготовленное для нас, нам нужно реагировать подобно Аврааму и принимать Божье Слово как истину, как только оно произнесено. Если это действительно так, то, естественно, мы сразу начинаем благодарить и прославлять Его. Мы не ожидаем до тех пор, пока действительно переживем исполнение обещанного или приготовленного для нас. В 20 главе во второй книге Паралипоменон этот принцип проиллюстрирован случаем, происшедшим во время царствования Иосафата, царя Иудеи. До царя дошло известие, что многочисленная армия захватчиков выступила против него с юга. Иосафат знал, что не обладает достаточной военной силой для противостояния этой армии, поэтому он собрал весь свой народ для искания Божьей помощи в молитве и посте. Бог ответил на их молитву пророческим посланием, данным через Левита, которое предписывало Иосафату вести свой народ против врага особенным образом. Оно также содержало слова воодушевления и утверждения: «Не бойтесь и не ужасайтесь, множество сего великого, ибо не ваша война, а Божия. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам». В тот момент ничего не изменилось в военной ситуации, но Иосафат верой принял Божье обещание без запроса дополнительных свидетельств. На следующий день он сделал следующее. поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». Без сомнений, для армии это был очень необычный способ вступления в сражение, но это сработало. Как только Господь услышал хвалу своего народа, Он сам вмешался в сражение сверхъестественным образом, послав дух раздора в среду разных народов, составляющих армию захватчиков. Внезапно и без какой-либо явной причины они начали сражаться друг с другом до полного уничтожения. Народу Иуды вообще не нужно было сражаться, но лишь собирать трофеи с поверженных врагов. Бог вмешался таким образом, потому что его народ ответил на его обещание верою, не ожидая дополнительных подтверждений. В этом примере показаны два важных принципа. Во-первых, Бог ожидает от нас того, что мы будем славить Его за те обетования, которые Он дал нам еще до того, как мы увидим их исполнение. Во-вторых, хвала, приносимая верой, высвобождает сверхъестественное вмешательство Божье в нашу пользу. Другими словами, вера начинает хвалить Бога перед обещанной победой, а не после нее. В Новом Завете в 16 главе книги Деяний череда событий, происшедших с Павлом и Силой в городе Филиппы, ярко иллюстрирует те же самые принципы. После того, как Павел изгнал беса из служанки, их без суда схватили, подвергли оскорблениям, избили, а затем бросили в камеру, которая была фактически тюрьмой внутри тюрьмы, где их ноги забили в колоду. В их темной камере не было дневного света и никакого источника утешения или утверждения. Естественным образом они не могли знать, что их ждет завтра. Однако в своем духе они знали, что ничто не может изменить вечной верности Бога и ничто не может украсть у них победу, завоеванную для них Христом. Логика их веры торжествовала над логикой обстоятельств. В полночь, в самый темный час, они пели гимны и хвалу Богу. Их хвала сделала для них то же, что и для армии Иосафата. Они высвободили сверхъестественное вмешательство Божье в свою защиту. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Урок из истории с армией Иосафата и тюремным заключением Павла и Силы выражен словами самого Господа в Псалме 49 в 23 стихе. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье». Божье спасение уже совершено через жертву Иисуса на кресте. Ничто из того, что мы скажем или сделаем, не может изменить это. Но когда мы реагируем на это своей верой, принося жертву благодарения и хвалы, мы открываем путь для того, чтобы результаты спасения были явлены в нашей жизни. Как царь Иосафат и апостолы Павел с Силой, мы должны научиться приносить эти жертвы верой до того, как мы в действительности переживем их результаты. В Псалме в 19-м, в 6-м стихе Давид говорит: «Во имя Бога нашего мы поднимем наши знамена». В Песне песней, в 6 главе, в 10 стихе, невеста Христа представлена грозной, как полки со знаменами. Три наиболее эффективных знамени, данные нам Богом: провозглашение, благодарение и хвала. Во-первых, мы поднимаем знамя провозглашения. Мы говорим смело, веря в обетование или проведение Божьего Слова, относящееся именно к нашей ситуации или удовлетворяющее нашу нужду. Затем мы переходим к благодарению Бога, также верой, за истину, провозглашаемую нами. И, наконец, мы переходим от благодарения к торжествующей хвале. Все это мы делаем чисто по вере или в чистой вере, не дожидаясь видимых изменений в нашей ситуации. Бог ответит на нашу веру тогда и так, как Он этого захочет, как это было с Авраамом. Истина, которую мы провозглашали, за которую благодарили и прославляли Его, становится реальностью нашей жизни. Поднимая эти три знамени – провозглашение, благодарение и хвалы – мы одновременно достигаем две цели. Во-первых, мы закрепляем за собой обещанные благословения Божьи, которые мы провозглашаем. Во-вторых, мы подавляем сатанинские силы, которые противостоят нам и пытаются удержать благословение от нас. Таким образом, входя плечо о плечо в наше наследие, мы исполняем пророческое видение Соломона о церкви, как о марширующих полках со знаменами.